и ряд иных обстоятельств, которыми я не хотел бы сейчас обременять ваше внимание. Но я непременно переговорю с ней по возвращении. Пока же убедительно прошу вас хранить все в тайне. Я уезжаю через несколько минут. Ниже вы найдете мой лондонский адрес. С глубочайшей признательностью, Ч.С. Письмо было не совсем честное, но Чарльз не мог написать иначе. И теперь он с трепетом развернул ответное послание. «Любезный Смитсон, я не писал вам так долго потому, что все надеялся получить, наконец, какое-нибудь разъяснение нашей маленькой дорсетской тайны. К моему глубокому сожалению, вынужден сообщить вам, что единственная дама, удостоившая меня своего общества в то утро, когда я предпринял условленную экспедицию, была мать природы, общение с которой, если оно длится 3 часа кряду, оказывается, в конце концов, довольно утомительным. Короче говоря, интересующая нас особо на сцене не появилась. Возвратившись в Лайм, я послал вместо себя на рекогносцировку некоего смышленого юнца. Однако и мой лазутчик провел оставшееся время дня под покровом бука в приятном одиночестве. Сейчас я пишу об этом в легковесной манере, но, сознаюсь, когда он после захода солнца вернулся ни с чем, я начал опасаться самого худшего. Однако же на другое утро до меня дошел слух, будто бы в «Белый лев» было передано распоряжение о пересылке багажа нашей знакомки в Эксетер. Кто именно оставил это распоряжение, мне выведать не удалось. Послала же его, несомненно, она сама. По-моему, у нас есть теперь все основания заключить, что она снялась с лагеря. Мне не дает покоя мысль, любезный Смитсон, что она может последовать за вами в Лондон и там снова попытаться обрушить на вас свои несчастья. Умоляю вас не отметать это предположение как маловероятное. Отнеситесь к нему со всей серьезностью. Будь у меня досуг, я привел бы вам многочисленные примеры такого именно развития событий. Посылаю вам адрес весьма надежного человека, давнего моего корреспондента, и настоятельнейшим образом рекомендую обратиться к нему за помощью в случае, если очередная неприятность, в буквальном смысле слова, постучится к вам в двери. Заверяю вас, что храню и буду хранить касательно этого предмета полное молчание. Не стану повторять своих советов по части дальнейших ваших отношений с очаровательной особой, которую я, кстати, только что имел удовольствие встретить на улице, но чистосердечная исповедь при первой же возможности представляется мне наилучшим решением. Не думаю, чтобы для получения отпущения грехов потребовалась чересчур строгая и длительная епитимья. Искренне ваш, Майкл Гроган. Еще не дочитав до конца это послание, Чарльз с виноватым облегчением перевел дух. Он не разоблачен. Еще одну долгую минуту он невидящим взором смотрел в окно, потом вскрыл второе письмо. Он ожидал найти целую кипу исписанных листков, но в конверте был только один. Он ожидал нескончаемого потока слов, но там было только 3. Адрес. Он смял в руке листок, подошел к камину, который верхняя горничная затопила с самого утра под аккомпанемент господского храпа, и бросил комок в огонь. Через 5 секунд бумага превратилась в пепел. Чарльз взял чашку чаю, которую Сэм успел налить и держал наготове, выпил ее одним глотком и вернул Сэму чашку и блюдце, кивнув, чтобы тот налил ему еще. «Я закончил свои дела, Сэм. Завтра мы возвращаемся в Лайм 10-часовым поездом. Позаботься о билетах и отнеси на телеграф 2 депеши. Возьмешь их на письменном столе. После этого можешь быть свободен. Пойди купи ленточек для прекрасной Мэри. Надеюсь, твое сердце все еще отдано ей и не успело переметнуться на сторону, пока мы в Лондоне. Сэму только этого и надо было. Он покосился на хозяйскую спину, наполнил чаем большую позолоченную чашку, поставил ее на серебряный поднос, подал хозяину и одновременно сделал ниже следующее торжественное заявление. «Мистер Чарльз, я надумал на ней жениться». «Да что ты говоришь? Почти что надумал, то есть... Мне одно мешает, что покуда я у вас состою на службе, так у меня больше, как бы это сказать, хороших перспектив». Чарльз неторопливо потягивал чай. «Ну-ка, Сэм, брось говорить загадками. Выкладывай все на чистоту. Коли я женюсь, так жить-то уж я у вас не смогу». Во взгляде, который метнул на Сэма хозяин, отразилось инстинктивное возмущение. О возможности такого поворота событий он до сих пор не задумывался. Он отвернулся, подошел к камину и сел у огня. «Послушай, Сэм, я не собираюсь препятствовать твоей женитьбе, Боже избавь. Но не бросишь же ты меня теперь, накануне моей собственной свадьбы. Вы меня не так поняли, мистер Чарльз. Я ведь не про сейчас, а про потом. Что же потом? Мы будем жить более открыто, станем держать больше прислуги. Я уверен, что моя жена с удовольствием возьмет к себе Мэри. В чем тут сложность?» Сэм шумом перевел дух. «Я подумываю открыть дело, мистер Чарльз. После того, как вы женитесь, само собой. В нужде-то я вас всяко не оставлю, этого не сумлевайтесь. Открыть дело? Какое? Да ежели по-честному, я бы лавочку хотел завести, мистер Чарльз». Чарльз стукнул чашку на поднос, который Сэм едва успел подставить. «Но разве у тебя... Ты понимаешь, я надеюсь, что для этого надобны деньги, и немалые. У меня имеются кое-какие сбережения, мистер Чарльз. И у Мэри, у моей то же самое». «Хорошо, допустим, но ведь расходов на первых порах будет порядочно. И наем помещения оплатить нужно, и товару купить. Чем собираешься торговать? Мануфактурой и галантереей, мистер Чарльз». Это сообщение поразило Чарльза не меньше, чем если бы Сэм, прирожденный кокни, решил вдруг перейти в буддизм. Но тут же ему припомнились разные мелочи, которые выдавали именно такие наклонности Сэма. То, что он всегда пекся о внешних приличиях, наконец, то, что он содержал в безукоризненном порядке хозяйский гардероб, и в этом, только в этом отношении, за все время службы не дал Чарльзу ни единого повода для жалоб. Мало того, хозяин сам не раз, а если быть точным, то добрых 10 000 раз, отпускал по адресу своего камердинера шуточки, высмеивая его за щегольство и непомерную заботу о собственной наружности. «Что же, ваших сбережений хватит?» «Куда там, мистер Чарльз? Одним-то нам еще копить и копить». Наступила многозначительная пауза. Сэм, опустив голову, занимался чаем, наливал молоко, клал сахар. Чарльз в задумчивости потирал нос, почти как Сэм. До него понемногу начал доходить смысл последней реплики. Он принял от Сэма 3-ю чашку чаю. «Сколько надо?» «Я тут присмотрел одну лавочку, подходящую, мистер Чарльз. Хозяин просит 150 фунтов, да за товар 100. Ну и аренду внести, само собой, 30 фунтов.

Одни лишь неотесанные янки пользовались телеграфным стилем. Надо сказать, что Сэм не впервые за утро имел возможность ознакомиться с корреспонденцией хозяина. Конверт второго адресованного Чарльзу письма был заклеен, но не скреплен печатью. Горячий пар творит чудеса, а за целое утро в кухне нетрудно было улучить минутку, чтобы проделать это без свидетелей. Боюсь, что и вы начинаете разделять опасения Чарльза. Не стану спорить, Сэм действительно ведет себя не так, как подобает честному малому, но матримониальные планы оказывают на людей странное действие. У будущих супругов пробуждается чувство социальной несправедливости. Им кажется, что они обделены жизненными благами и не могут дать друг другу столько, сколько им хотелось бы. Мысль о женитьбе напрочь выбивает из головы юную дурь. На смену легкомыслию является ответственность за близких. Жизнь ограничивается домашним кругом, и альтруистические аспекты общественного договора отступают на задний план. Иными словами, нечестные действия легче оправдать, если они совершаются не ради себя, а во имя кого-то другого. Впрочем, Сэм вовсе не рассматривал свои действия как нечестные. Для себя он формулировал это так: «сыграть наверняка». Говоря попросту, сейчас надо было сделать все, чтобы свадьба хозяина не расстроилась. Сэм мог надеяться получить свои 250 фунтов только за счет приданого Эрнестины. И если хозяин будет продолжать шашни с лаймской распутницей, то продолжаться они должны под неусыпным оком расчетливого игрока, который и из этого сумеет извлечь пользу. Ведь чем больше грехов у человека на совести, тем легче вытянуть из него деньги. Но если шашнями не ограничиться... Тут Сэм прикусил нижнюю губу и нахмурился. И впрямь выходило, что он метит чересчур высоко и слишком много на себя берет. Но точно так же действует, берясь устраивать чужую судьбу, любая сваха.